Друзья, уже наш канал, наверное, по такому принципу работает, ну, может быть, пару лет, наверное, да, когда крайний администратор уходит на отдых, он закрывает чат, потому что некому следить за тем, что пишут в чате, да, и просто чат выключается, да. И вот я каждый раз, когда захожу с утра в телефон, там проверяю Telegram, там и так далее, бот, и вот мне каждый день 10 человек как минимум пишет, что за что меня заблокировали. Но мне кажется, уже пора привыкнуть к тому, что там ночью, там до утра чат закрыт, да, чтобы просто в нем не было никакой вакханалии, пока за ним некому следить. Но мне кажется, уже даже роботы первого поколения, они бы поняли бы с кнопочными телефонами, что просто чат не работает.